Глава третья. Катя. «Ой, мама! Дядька проснулся!» Совершенно счастливым видом естествоиспытателя кричит моя дочь. Точнее, наша с ним дочь. Хотя нет, только моя. Он ей никто, и она ему... Луконин морщится от ее звонкого голосочка, а Лялька настойчиво дергает ногами. Дескать, «Пусти, я за лупой сбегаю и набором для опытов». «Ляля, к себе!» – ставлю ее на пол. «Ну, мам!» – возмущенно и обиженно фыркает моя дочь. «Нукать на лошадью детсавы будешь! Вперед!» – потыкаю ее в нужном направлении. «Разрешаю мультики!» Она, конечно, расстроилась, насупилась, но мультики моя дочь любит почти так же, как перья из хвоста Римкиного петуха выдергивать. Так что... Меньше через минуту мы услышали звонкую заставку. Чересчур звонкую, судя по Женькиному лицу. «Так ты теперь... ты...» Становлюсь перед диваном. Меня потряхивает от его близости. Это злость, ненависть, ничего другого, да? Ну да, даже. Только вот не могу оторвать взгляды от его твердого подбородка, от его широких плеч. Изменился. Теперь это уже не мальчишка. Чувствуется спортзал с личным тренером, да и стрижка модная, дорогая. Жмурюсь. Безумно хочется коснуться этих висков и провести пальцами по скулам, как когда-то. Что со мной? Почему? За что мне это? Почему мне дыхание сбивается, когда он рядом? Почему кончики пальцев жжет, а по спине идут мурашки? Почему внутри все патокой стекает, оставляя и сладость, и боль? Ну за что? Нет, нет, нет, еще раз нет. Больше я в это не вступлю. Да, красивый, но не для меня. Мне это ясно дали понять. Сначала его родственники, а потом и он сам. Не для меня. Что бы я ни чувствовала к этому человеку, он не для меня. Набираю воздуха в легкие. «Какого черта ты делаешь на моем диване? Да еще и в ботинках!» «Я?» – ошарашенно произносит Женька. «На твоем?» И тут он смотрит на свои ноги так, словно удивлен их наличием. «В ботинках?» «Жень, хватит в дурочку играть! Зачем приехал?» «Я! Да я!» Он резко дергается, пытаясь встать. «Ой! Вот блин, в нашей деревне мужики такие после Галкиного самогона!» Пару раз мне даже капельницы ставить приходилось. «Что пил?» Шагая вперед, тянусь к его лбу, но... Он нервно дергается, смотрит на меня, словно я ужалить могу. Зрачки расширены, сопит. «Жень, я тут на 30 километров единственный медработник», развожу руками, так что... Не продолжаю. Он сам хирург. Должен был стать. Все понимает. «В смысле на 30 километров единственный?» Кмурится, когда я трогаю его лоб, покрытый испариной. Берусь за запястье посчитать пульс. «Тут же до города должно быть рукой подать». «Откуда?» «Отсюда». Теперь моя очередь хмурится. У него явно жар. Алкоголем от него, конечно, пахнет, но не нашим. Что-то дорогое, хотя я последний раз пила на свадьбе Игоряна с его Юлькой. Шампанское с грейпфрутовым соком. Не знаток я этих напитков, могу и ошибиться, но пахнет от него скорее коньяком, чем самогоном. И совсем не сильно. «Ну, отсюда!» Дергает он рукой, а я резче сжимаю пальцы. «Пульс он мне даст посчитать или нет?» «Мой дорогой!» Обращаюсь к нему, как ко всем своим пациентам. «От нашей Михайловки до ближайшего райцентра минут 40 на машине. Это если дороги удастся от снега расчистить. Вчера у Сашки не получилось». Занимаюсь своим делом, совершенно не обращая внимания на его выражение лица. По всем симптомам у него жар такой, что его в стационар. «Ну-ка, ложись!» «Черт, фонедоскоп Фапе оставила!» «Послушать бы его!» «Какой Михайловке?» Пытается возмущаться это еле живое тело. «Что?» Трясу головой, не желая отвлекаться. «Ты что несешь?» Возмущается он слишком длинным для себя фразами. «Какой Михайловке?» «Танька живет в Малаховке!» «Танька, может, и в Малаховке, а ты, Луконин, сейчас в Михайловке!» «Достал, блин! Ложись немедленно, сейчас градусник понесу. У тебя на медикаменты есть аллергия?» «Подожди!» — вскакивает. «Я же таксисту...» «Черт!» — хватается за голову. «Ляг, я сказала!» Рявку, как привыкла на Ляльку. И еще на Юрку. Тут тоже строптивые. Женька посылает мне зверский взгляд, но слушаться у него нет сил. «А что, мой дорогой, ты хотел тут найти небесное создание, питающееся цветочной пыльцой и какающее радугой?» «Это такое на третьем курсе было, пока не осталась одна с ребенком на руках в среднерусской глуши». Поджимаю губы, иду на кухню к аптечке. Женька не ложится, но видно, что еле сидит. Подхожу, молча протягиваю ему градусник. «Кать, я из аэропорта взял такси, назвал Малаховку. У тебя жар когда поднялся?» – спрашиваю спокойно своего пациента. «Просто пациента. Никаких чувств у меня к нему давно нет. Он лишь больной мужик, на которого мне еще надо бы заявление за взлом написать». «Да, если честно, еще вчера башка болела», – пытаясь отмахнуться он и тут же чуть не теряет равновесие, сидя на диване. «Ну, видимо, ты когда таксисту адрес называл, уже еле языком ворочил», — хмыкаю. «А они у нас тут все немного по-русски не понимать». «Блин», — шепчет он, все же беря градусник. «Прости, а ты, а как, какого черта сюда?» — наконец выдает он связанную фразу. «Понятия не имею», — кривлюсь, хотя тоже очень хочется задать таинственному таксисту этот вопрос. «Давай градусник». «Ух, ё, неудивительно, что он тут у меня еле на диване держится». «Скорую бы. Да не приедет же. Как пить дать не приедет? Ладно, будем считать, что это обычная ОРВИ. Фельдшер я или где?» «Держи», — приношу ему капсулу и стакан воды. «Я сейчас еще горячего чая сделаю. Сбивать надо». Он поднимает на меня мутный взгляд, но таблетку не берет. «Луконин, ты что, боишься, что я отравлю?» Удивленно вскидываю брови, хотя мне сейчас орать и топать ногами хочется. Что он о себе возомнил? Появляется тут, в моем, между прочим, доме. Несет какую-то чушь про Михайловку и Малаховку, да еще и таблетку не берет. Это он. Он! Он, а не я в нашей паре, сволочь. Хотя, судя по его взглядам, он думает с точностью да наоборот. «Луконин, ты если лечиться не хочешь, то давай я в скорую позвоню». Отхожу, стараясь хотя бы изображать спокойствие. Санька вчера пытался дорогу прочистить. Трактор только до реки дошел. Но там, если пешком немного через поле, то можно до шоссе добраться. Думаю, ты дойдешь. Киваю уверенно. «Ты мужчина взрослый, сильный». Полностью игнорирует то, что он еле сидит. Да и то только потому, что обеими руками в край дивана вцепился. «Кать». «Ща, погоди, я Дедсеву спрошу». Делаю вид, что собираюсь выйти из дома. «Может, он Сиву изображет в волокуши?» «Сивый? Дурак, конечно, еще тот, но все же на нем легче, чем пешком». «Ща». «Кать!» – аж повышает голос Луконин. «Ты мне тут не ори!» Разворачиваюсь. Быстро разворачиваюсь. Оно и понятно, я ж уходить-то и не собиралась. «Ты или лечишься под моим руководством, или фигачь на все четыре стороны, ищи врача, которому доверяешь». Жмурится, зубы стиснул, сопит. Почти рычит. «Давай таблетку». Шипит еле слышно. Молча протягиваю ему все тот же стакан, все ту же капсулу. Ишь, нашелся тут. Одолжение мне делает. Он с явным усилием проталкивает в себя лекарство. «Так, горло бы посмотреть и послушать. Ангина, пневмония, что-то еще». «Спасибо», произносит шепотом и пытается лечь. «Только вот, упс». «Сейчас принесу сухую подушку». Кривлюсь. «Лялька решила, что ты грабитель. Извини мою дочь». И тут Луконин широко распахивает глаза и резко выпрямляется. «Как ты сказала?» «Дочь?»